Глава 30. Продюсер программы выбрался со своего места, на котором сидел, пригнувшись возле камер, подал знак рукой Марку и Томасу, потом крикнул. «И снято! Отлично поработали, джентльмены! 20-минутный перерыв, потом делаем вторую часть!» Место съемок тут же вскипело деятельностью. Люди перемещали камеры, переустанавливали освещение и несли новые страницы сценария Марку. Марк похлопал Томаса по плечу. «Это было великолепно, Томас. Отдохните, а минут через 20 снова будем снимать. Как я и говорил, завершая предыдущий сегмент, давайте начнем вторую часть с ваших беспроигрышных бизнес-методов, с любых, которыми вы пожелаете поделиться. А дальше посмотрим, к чему пойдет. Вам нужно что-нибудь, пока мы не начали снимать вторую часть?» Томас покачал головой. «Нет, все в порядке, Марк. Спасибо». Марк отвернулся и начал совещаться с продюсером. Я смотрел, как Томас встает. Он выпрямился, держась за стол, и я увидел, что ему больно и очень. Я было поднялся, собираясь подойти к нему, но он жестом показал мне оставаться на месте, мол, сам подойдет ко мне. «Видно, что тебе больно», — сказал я, когда он приблизился. «Ужасно. Странное дело. Во время интервью я был сосредоточен на происходящем, но как только оно закончилось, включилась боль. Как это все смотрелось с твоего места?» «Превосходно! Отличное содержание, темп и ритм как раз такие, как надо. И не видно было, что ты испытываешь боль. Ты выглядел как ты», — пошутил я, что бы это ни значило. Он хмыкнул. «Буду считать это комплиментом». Мы минут 10 разговаривали о содержании второго интервью, а потом Марк махнул Томасу, зовя его. Они были готовы снова начать снимать. «И 5, 4, 3, 2!» Продюсер жестом обозначил начало съемки. «Здравствуйте все и добро пожаловать на вторую часть нашего трехчастного цикла «Руководство в 21 веке». Я ваш ведущий Марк Уитли, и со мной снова наш гость Томас Деррейл, основатель и генеральный директор Деррейл Энтерпрайзес. Учитывая, что у него 14 весьма прибыльных компаний и сотрудники, которые просто обожают его, Томас явно овладел полезными навыками и приемами, с которыми столь многие деловые лидеры испытывают трудности. В прошлой части цикла он поделился с нами важными принципами, которые сделали его успешным с человеческой точки зрения. Сегодня мы поговорим о некоторых инновационных бизнес-методах, которые он применяет. Томас, как приятно, что вы снова с нами в нашей программе. Благодарю, Марк. Мне это всегда в радость. Томас, компании порой приобретают почти что статус знаменитостей благодаря историям о них, которые кажутся скорее городскими легендами, чем правдой. Помню, как слышал историю о модном ритейлере Nordstrom, который известен неукоснительно выдающимся уровнем обслуживания покупателей. Якобы как-то раз продавец магазина оформил возврат набора автомобильных шин одному покупателю, хотя известно, что Nordstrom шинами не торгует. Я слышал похожую историю и о ваших компаниях, Томас, и якобы покупатели обращались к вам по рекомендации ваших клиентов, а вы отказывали, потому что полагали, что не сможете предоставить им тот уровень услуг, который считали для себя обязательным. Откуда взялась эта байка, и есть ли в ней доля истины? Томас улыбнулся. Прежде всего, Марк, спасибо за наводку на Nordstrom. У меня в гараже уже больше года пылится набор шин, и я никак не могу понять, что мне с ними делать. Марк рассмеялся. Пора погрузить их в багажник и съездить повидаться с тем парнем. А если серьезно, Марк, не знаю, правда эта история про Nordstrom или байка, но Nordstrom явно создал культуру, в которой руководители способны сосредоточиться на том, чтобы обеспечить клиенту самые благоприятные впечатления. Правдива она или нет, эта история демонстрирует истинный дух задачи, которой они себя посвятили. Что касается истории, связанной с моими компаниями, у нас есть четкая точка зрения на то, каким мы хотим видеть опыт общения нашего клиента с нами. Наша философия состоит в том, что мы хотим, чтобы каждый новый покупатель получал такое же превосходное впечатление, что и клиент, который нас ему рекомендовал. И, правду говоря, были времена, когда в силу ограничений наших людей, системных ресурсов или ресурсов одного из наших партнеров, мы знали, что не можем соответствовать этой философии. В этих случаях мы отказывали покупателям. Марк кивнул. Что вы им говорили? Мы объясняли свою философию и причины, по которым не сможем соответствовать ей, если пойдем им навстречу. Потом говорили, сколько времени пройдет, прежде чем мы будем готовы предоставить тот тип услуг, которого они вправе ожидать, и предлагали им подождать. Кажется, один такой случай произошел 6 недель назад. Мы перебирались в большее помещение, нам нужно было делать все быстро, и мы наняли новых людей, которые еще не закончили свою подготовку и обучение. И как раз в этот момент к нам внезапно обратились 4 новых потенциальных клиентов, которые хотели нас нанять. Значит, из-за своего решения вы потеряли клиентов? Нет. На самом деле, 3 из 4 потенциальных клиентов сказали, что если мы можем гарантировать им, что будем готовы через 6 недель, они подождут. И мы гарантировали. Мы подписали контракты, закончили все, что нужно было сделать, а потом стали ими заниматься. А 4-й клиент? Обратился к кому-то другому. Я рад был бы сказать, что в конечном счете он тоже стал нашим клиентом, но, кажется, это не так. И хотя мне и моим людям не нравится терять потенциальных клиентов, правда жизни такова, что потери были бы куда большими, если бы мы взяли этих клиентов, а потом не обслужили их. Марк, в умах людей любая компания и любой руководитель выделяются уже тем, что говорят «мы это сделаем», а потом выполняют взятые обязательства. Для нас это минимальное определение успеха. Большинство компаний и близко к этому не подходят, и в результате навлекают на себя неприятности, потому что невозможно поддерживать доверие к себе, если иногда ты выполняешь обязательства, а иногда нет. Помните ту знаменитую реплику из «Звездных войн»? Молодой человек учится у своего наставника Йоды, и Йода говорит что-то вроде «Не пытайся, делай или не делай, но не пытайся». Ну, со своей позиции, если мы не можем сделать то, что обещаем, то мы не обещаем. Мы делаем или не делаем, но не пытаемся. Марк кивнул. В том, что вы только что сказали, Томас, есть большая доля истины. Все чаще и чаще слышишь истории о недовольных покупателях, которые получили более чем посредственные услуги или дефектные продукты. Вы правы, Марк, и мы не хотим, чтобы любая часть нашего имени, имени любой из наших компаний, ассоциировалась с этим явлением. Пусть таким образом можно кратковременно простимулировать прибыли, но как долгосрочная, эта стратегия ущербна. Вы теряете доверие покупателей, поэтому поток вашего дохода мелеет и пересыхает. Хорошие люди не хотят работать в компаниях, которые плохо удовлетворяют потребности клиентов, поэтому они уходят. А после этого расходы на рекрутинг и подготовку новых кадров взлетают до небес. И сверх всего этого падает продуктивность, потому что среди ваших людей так много новичков, и потому что вы не можете привлечь лучших работников. Почему компании так поступают, Томас? Я думаю, большинство людей постоянно имеют дело с уровнем услуг ниже среднего, и поэтому они начинают считать, что это норма, что это приемлемо. Так что, когда эти люди попадают на позиции руководителей в своих компаниях, они выдают те же низкокачественные результаты. Они либо считают, что ниже среднего это достаточно хорошо, либо просто не знают, как делать это лучше. Подумайте об этом вот с какой стороны, Марк. Предположим, вы приехали из Испании и пытаетесь выучить английский. Вы входите в помещение, в котором находится 1000 англоговорящих людей. 990 из них – американцы, а 10 – австралийцы. Насколько вероятно, что вы заговорите с кем-то из Австралии? Не слишком вероятно. Именно. Так что после того, как вы в течение вечера переговорите с множеством людей, ваше впечатление о том, как надо говорить по-английски, вероятно, будет основываться на том, как по-английски говорят в Соединенных Штатах. Кстати, если бы носитель английского языка попытался после этого опыта учить вас и при этом говорил с австралийским акцентом, вероятно, вы бы сказали ему, что он говорит неправильно. Я думаю, то же самое происходит в ситуации с людьми и руководством. Люди видят, как руководят большинство лидеров, а потом подражают большинству. Они исходят из такой посылки. Поскольку большинство руководителей, которых они видят, поступают примерно одинаково, значит, это должно быть правильно. Увы, как вы заметили, большинство потребительских впечатлений, которые являются прямым результатом этого типа руководства, оставляют желать лучшего. Так что в результате мы имеем еще больше людей, плохо справляющихся с работой руководителей, что приводит к еще более посредственным взаимодействиям с потребителями. Образуется порочный круг. Время от времени появляются отдельные руководители или компании, которые просто это поняли. Nordstorm, Starbucks, Southwest Airlines, Google – образцовые мировые компании. Они делают дело не так, как делают его все остальные. По какой-то причине они сумели вырасти из системы представлений, столь свойственной многим людям. И какова же причина? Полагаю, дело в руководителях. Все начинается с одного руководителя или небольшой группы руководителей, которые формируют компанию, ставя во главу угла свою собственную цель существования, или CS, как я предпочитаю ее называть. Эта цель, то, что интересует их, наполняет воодушевлением и энтузиазмом, то, что их удовлетворяет. Вероятно, это еще и часть их большой пятерки для жизни. Хотя они, возможно, никогда прежде об этой концепции не слышали. Потом их бизнес начинает расти и привлекать прекрасных руководителей. Так что у людей в такой компании есть перед глазами непрерывный поток образцов для подражания, которые, если использовать мою прежнюю аналогию, говорят на языке, отличающемся от языка большинства. Эти лидеры, в отличие от большинства, говорят на языке увлеченности своим делом, желания делать его хорошо, выполняя обещания, не только потому, что в этом и состоит здравый смысл бизнеса, но и потому, что таковы они есть. Они говорят на таком языке, в котором есть место мнению покупателей. И в силу всего этого покупатели их обожают. Работникам нравится быть частью компании, и поэтому такие компании получают высокие прибыли. Марк поднял руку. «Томас, вы когда-нибудь анализируете то, что происходит в компаниях, которые не говорят на языке успеха?» «Марк, как вы уже не раз от меня слышали, руководство начинается с головы. Если компания не успешна, за это несет ответственность ее руководитель. Это суждение может показаться резким, но я не трачу своего времени на дела с людьми или компаниями, которые не говорят на языке успеха. Если собираетесь фокусироваться на одной цели, выбирайте правильно. Фокусироваться на одной цели? Да. Один из принципов, которым я учу всех своих людей, Марк, это фокусироваться на одной цели. Представьте, что вы сидите в номере отеля, и тут раздается стук в дверь. За дверью обнаруживается незнакомец, который говорит, что у него для вас прекрасные новости. Очень старый, очень эксцентричный родственник, которого вы в глаза не видели, поместил клад с 20 миллионами долларов на вершине горы Маккинли. Деньги лежат в сундуке, который невозможно открыть, если у вас нет ключа. Этот незнакомец вручает вам ключ от сундука и билет на самолет, вылетающий к горе. Ваш рейс отправляется через 5 часов. Марк рассмеялся. «На мой взгляд, это звучит заманчиво!» Томас улыбнулся ему. «Вот только есть еще один момент, Марк. Ловушка заключается в том, что вы должны быстро подняться на гору Маккинли, чтобы получить эти деньги. Если вы не доберетесь до вершины меньше, чем за 24 часа, денег вы не получите. Что еще хуже, если вы не сядете в свой самолет, или не доберетесь до вершины за 24 часа, или вообще не станете пытаться добраться до вершины, то вашу жизнь заберет киллер, которого нанял на этот случай ваш эксцентричный родственник». Марк снова рассмеялся. «А вот это звучит уже не так хорошо». Томас кивнул. «И представьте, Марк, вот вы стоите с ключом и авиабилетом в руках и решаете спуститься вниз, в лобби, чтобы чуточку перевести дух и все это обдумать. Но по какой-то случайности вы выходите из лифта на этаже, где расположен конференц-зал, а не лобби. И судьбе так угодно, что прямо перед собой вы видите гигантский плакат, объявляющий, что как раз сейчас проходит тематический съезд восхождения на гору Маккинли. Опять же, по чистой случайности, когда вы входите в конференц-зал, присутствующие уже разделились на три группы. Первая группа – это люди, которые пытались совершить восхождение на Маккинли и не сумели этого сделать. Вторая группа – это люди, которые взошли на Маккинли, но им потребовалось на это больше 24 часов. И третья группа – люди, которые совершили восхождение на Маккинли и добрались до вершины меньше, чем за 24 часа. Ваш рейс вылетает через 5 часов, Марк. С кем вы пойдете разговаривать? С людьми, добравшимися до вершины меньше, чем за 24 часа. Серьезно? И вы не хотите узнать, что делали все остальные? Те, кто не добрался к вершине меньше, чем за 24 часа? Вы не хотите узнать обо всех их ошибках? Нет, если от этого разговора зависит моя жизнь. Вот это и есть фокус на одной цели, Марк. Каждый день у нас имеется ограниченное количество времени и энергии. Так почему бы не сфокусироваться на старании узнать у лучших из лучших, как делать то, что мы хотим делать, видеть или переживать? Мы затронули эту тему, потому что вы спросили, почему другие компании решают взять на вооружение стратегию, обрекающую на неудачу. Почему они не могут соответствовать ожиданиям своих клиентов? Не знаю. Я никогда не изучаю эти компании. Я изучаю те компании, которые превосходят ожидания своих клиентов. Марк снова поднял руку. Томас, вы сейчас предполагаете, что другие компании не следуют этому принципу? Я не предполагаю, Марк. Я это знаю. В этом году я был на одной конференции, и совет планировщиков встреч разбирал самые частые жалобы представителей компаний на ораторов, которых пригласили выступать по теме работы с потребителями. Одной из наиболее частых жалоб было то, что их клиентам уже тошно слышать о Старбаксе и Гугле. Знаете, я понимаю, что аудитория может устать от бесконечного выслушивания высокоуровневой информации о том, что делают эти две компании, но если бы проблема была в этом, тогда главным предметом жалоб было бы то, что слушатели хотят большей конкретики, больше деталей. Но это не так. Они просто хотели послушать о ком-то другом. Мой подход не таков, Марк, и не таков подход моих руководителей. В примере с горой Маккинли и эксцентричным родственником ваша жизнь зависит от того, будете ли вы учиться у тех, кто знает, как добиться успеха. С бизнесом дело обстоит не намного иначе, Марк. Отпущенный срок может быть немного более долгим, но в действительности жизнь или смерть компании зависит от знания, как добиться успеха. Потому мы фокусируемся на одной цели, на правильной одной. Марк кивнул, когда Томас договорил, потом переложил лежавшие перед ним бумаги. «Томас, пару лет назад, когда вы принимали участие в нашей программе, вы предложили зрителям быстрые и эффектные идеи улучшений, которые они могли бы внести в свои компании. Я хотел бы завершить эту часть цикла чем-то похожим, только сфокусировать эти идеи на руководстве, без какого-то конкретного порядка, если говорить первое, что приходит на ум. А какие краткие советы вы можете дать руководителям, которые смотрят нас сегодня насчет того, как им стать наилучшими лидерами?» Томас немного помолчал. «Конечно, Марк, я начну, а вы дадите мне знать, когда хватит. Прошу вас. Вы, разумеется, наслышаны о политике открытых дверей, Марк, но этого недостаточно. Нельзя просто держать дверь открытой, нужно на самом деле приглашать людей войти. У меня есть хороший друг, которого пригласили на руководящий пост в хорошо известной компании, поставляющей финансовые услуги. Через год работы у него возникли серьезные личные трудности, не по его вине. Что-то в семье, в отношениях, целый ряд ударов обрушился на него одновременно. Он пошел к своему начальнику и сказал, что хочет подать заявление об уходе. В тот же день старший вице-президент его подразделения позвонила ему и предложила: «Давайте вместе пообедаем. Учтите, что она стояла на 3 уровня выше него в иерархии, Марк». Когда они пришли на обед, вице-президент сказал моему другу, что если он хочет поговорить о том, что происходит в его жизни, она готова его выслушать. Если не хочет, а просто ему нужен длительный отпуск, в этом нет ничего страшного, но она не хочет, чтобы он уходил совсем. В конечном счете, они договорились, что он возьмет 6 недель неоплачиваемого отпуска, поедет путешествовать и прояснить мысли. Когда он вернулся, эта вице-президент помогла ему найти новую позицию. И теперь он менеджер высшего звена, возглавляющий одно из подразделений компании. Женщина-руководитель сделала шаг вверх по служебной лестнице и пригласила его с собой, что и сыграло главную роль. Он никогда не забудет того, что она сделала для него. И это повлияло на все, что он делает для компании, начиная с того, как он исполняет свои повседневные обязанности, и до таких вещей, как подбор на работу перспективных студентов вузов. Томас откашлялся и ненадолго умолк. Вот еще идея, Марк, совершенно не связанная с историей, которую я только что рассказал. Каждый год, начиная с самого первого года существования моей первой компании, мы посвящаем время, которого становится больше в период затишья, задаче выявить и исключить 10% наиболее раздражающих и времяемких задач, которыми мы занимаемся. Мы классифицируем их, проводим вычисления, а потом либо находим возможность избавиться от них вовсе, либо ищем лучший способ их выполнить. Для руководителя есть два способа воздействовать на прибыли. Либо вы стимулируете свой доход, либо урезаете расходы. Так вот, это ежегодное мероприятие помогает нам снижать расходы и постоянно улучшает моральный климат, потому что мы всегда избавляемся от наименее приятных составляющих обязанностей наших людей. Это как ежегодная весенняя уборка, и она нам приносит огромные результаты. Марк весело сверкнул улыбкой. «Вот это мне нравится. Может быть, посоветуете что-нибудь еще, Томас?» «Хорошо. Следующая рекомендация применима ко всем лидерам, но особенно к тем, кто имеет дело с потребителями. Регулярно старайтесь влезть в шкуру потребителя и проверяйте, каково это взаимодействовать с вашей собственной компанией. Позвольте привести два кратких примера. Мы с моей женой Мэгги были в отпуске на Бали. Замечательно провели там время, это была чудесная неделя. А потом в аэропорту, уже перед самым отлетом, нам заявили, что мы должны уплатить аэропорту выездной сбор в размере почти $70 на человека. Когда мы прибыли в Индонезию, никто и словом не обмолвился, что нам придется платить какой-то выездной сбор. Мы потратили все до единой балийские рупии, которые у нас были, и теперь нам нужно было на $140 балийской валюты. В итоге нам пришлось менять деньги в государственном обменном пункте прямо в аэропорту, который предлагал гораздо более низкий обменный курс, чем все остальные. И они отказались менять любую валюту США с датой выпуска более чем 5-летней давности. Честное слово, Марк, вплоть до того момента я даже не представлял, что на бумажных деньгах США есть какие-то даты. Во всем этом процессе меня изумила близорукость руководителя, который придумал такую штуку. Зачем вообще создавать систему, которая гарантирует потребителю негативное впечатление о вас? Причем последнее впечатление. Даже если бы нам не пришлось пройти через надувательство с обменом денег, уже сам факт, что людей заставляют платить, чтобы они могли уехать, абсурден. Если бы налогом облагали каждого въезжающего, люди, возможно, ворчали бы, но после восхитительного отпуска на Бали, а этот остров действительно впечатляющее место, они забыли бы о своем огорчении к моменту отъезда. А так оно было последним, что они запомнили. Неумно. Другой пример. То, на что я обратил внимание недавно. Сейчас некоторые авиакомпании назначают $10 сервисный сбор за бронирование, даже когда покупатель лично бронирует билет через интернет. Марк рассмеялся. «Они берут плату за бронирование с тех самых людей, которые покупают билет самостоятельно?» Томас кивнул. «Да, Марк, подумать только, насколько это нелогично, но это так. Авиакомпании заняты делом перевозки пассажиров, и вдруг они облагают пассажира дополнительным сбором, когда пассажир делает ту работу, которую изначально следовало бы делать авиакомпании. Это все равно, что банк брал бы с вас плату каждый раз, когда вы кладете средства на собственный счет. Руководители – люди, ответственные за принятие такого рода решений. И они должны осознавать, насколько эти решения отвращают потребителей, да и просто являются бессмысленными. Если вам нужны дополнительные $10, включите их в стоимость билета. Но создание атмосферы недоброжелательства, как они сделали в случае со сбором за бронирование, это плохой бизнес. И это означает, что где-то там сидит плохой руководитель. Пока Томас договаривал фразу, продюсер подал Марку сигнал, показывая, что осталось 5 минут. Марк слегка кивнул в сторону продюсера и повернулся к Томасу. «У нас осталось около 5 минут, Томас. У вас есть еще 1-2 ярких совета для наших зрителей, которые стремятся стать лучшими руководителями?» «Страх ведет к неудаче, а бесстрашие к успеху, Марк. Если я сам делаю что-то замечательное в своей компании, то это просто один руководитель делает что-то замечательное. Если у меня десятки или сотни руководителей, делающих замечательные вещи, то это намного больше того, что я могу сделать один. Я учу своих людей всему, что знаю сам, и учу их быть бесстрашными. Будут ли они время от времени сталкиваться с неудачами? А как же? И это нормально. И я говорю им, что это нормально. Когда стремишься за пределы посредственности, к величию, время от времени неизбежно будешь спотыкаться. А люди, которые преуспевают на своем пути, это понимают. Они также понимают, что падение становится проблемой только тогда, когда не поднимаешься вновь. По сути своей, страх — это результат недостатка опыта или недостатка знаний. Когда у вас нет в них недостатка, страх уходит. К сожалению, многие руководители утаивают свои знания и не дают своим людям возможность приобретать надлежащий опыт. «Почему они так делают?» — спросил Марк. «В основном причина в эго и неуверенности. Некоторым лидерам нравится ощущение власти от того, что они выступают в роли палочки-выручалочки, мудрецов, которые знают все ответы. Они ощущают свою важность и ценность, когда всем приходится идти к ним на поклон, чтобы довести дело до конца. Ну, нравится им это. По мне, так пусть их». Однако это невероятно неэффективный способ руководства. По-настоящему успешные руководители, те, кто добивается превосходства на всех фронтах и надолго, это руководители, которые получают удовольствие, видя, как их люди дорастают до такого этапа, когда могут делать то, что должно быть сделано самостоятельно. Давайте рассмотрим такой пример, Марк. Вы родитель, живущий в Нью-Йорке, и вы хотите, чтобы ваши дети научились ездить по городу на метро. Что будет эффективнее? Настоять, что вы сами каждый раз будете покупать им билеты и говорить, на какой поезд сесть и на какой станции сойти, или они научатся большему, если вы позволите им делать это самостоятельно? Марк рассмеялся. Как родитель, вырастивший 2 детей в Нью-Йорке, могу сказать вам с опорой на личный опыт, что намного эффективнее научить их действовать самостоятельно, чем мотаться с ними по всем местам, куда они хотят отправиться. И как вы это сделали? Марк пожал плечами. На самом деле ничего особо сложного. Я показал им, как покупать билеты, а потом позволил делать это самим. Просил показать мне на карте подземки, на какой станции мы находимся, и рассказать, когда отходит поезд в сторону станции назначения. Даже пару раз позволял проезжать мимо нужной станции, чтобы они научились возвращаться, если пропустят свою. Моей целью было позволить им совершать ошибки в безопасной среде, пока я рядом, чтобы потом, когда меня рядом не будет, я знал, что они в состоянии все рассчитать. «Вот именно», — отозвался Томас. «И результат этого распространяется далеко не только на нью-йоркскую подземку. Раз уж вы научили их ориентироваться, то насколько сильно они будут бояться, когда им нужно будет проделать то же самое в метро Рима, Токио, Пекина? Насколько сильно они будут бояться, когда им придется разобраться в расписании поездов и автобусов? Вы заложили для них фундамент, позволяющий стать успешными людьми, и благодаря вам они могут его надстраивать». Тем же образом, каким вы помогли своим детям стать сильными, уверенными личностями, прекрасный руководитель помогает своим людям стать сильными, уверенными руководителями. Продюсер показал Марку 3 пальца. «Томас, у нас осталось время для еще одного краткого совета. Найдется у вас такой?» Томас улыбнулся. «Руководите так, как Тайгер Вудс играет в гольф». Марк рассмеялся. «В смысле?» «Помнится, я читал, что, когда ему было 3 года, Тайгер Вудс сделал свою первую ничью. К тому времени, как ему исполнилось 5 или 6 лет, он последовательно закатывал мяч в лунке лучше, чем это удается большинству взрослых. И не потому, что он бил сильнее, чем большинство взрослых. Он умнее размахивал клюшкой. Он оптимизировал свой результат по сравнению с вложением. С первого дня основания своей компании я подчеркивал, что наш успех будет построен не на том, чтобы работать больше, но на том, чтобы работать умнее и эффективнее. Мне не нужна ситуация, при которой мои люди каждый вечер задерживаются на работе до 7-8 часов, потому что это единственный способ сделать свою работу. Если они любят то, что делают, и им просто хочется поработать над проектом как-нибудь вечерком, это их дело. Но они никоим образом не должны быть там, потому что иначе дело не будет сделано. У нас с Мэгги есть подруга по имени Диана. Она работает в крупной корпорации, здание которой находится неподалеку от нашего дома. Помню, как-то раз мы не виделись пару месяцев, и Диана позвонила, чтобы договориться о встрече за ужином. Мы должны были пересечься в 7:30. Она позвонила в 5:30 и спросила, не сможем ли мы отложить встречу до 8. Потом позвонила в 7 с просьбой перенести ее на 9. Наконец, в 8:30 она позвонила и сказала, что ничего не выйдет. И заметьте, это был ужин, который Диана заказывала сама. Еще пару недель спустя мы втроем, наконец, встретились за обедом. И знаете что, Марк? Когда я спросил ее, она даже не смогла вспомнить, какой кризис случился в тот вечер, когда ей пришлось отменить собственный ужин. Очевидно, у них практически каждый вечер был кризисным. Для начальства было обычным делом выставить внезапное требование, которое заставляло всех директоров и менеджеров рыть землю, чтобы кое-как что-то слепить к следующему дню. Задумавшись над этим всерьез, Диана пришла к выводу, что материалы, над которыми работала она и ее команда, то, что ее руководитель подавал как дело невероятно важное, настолько, что оно должно было быть сделано обязательно нынче же вечером, оставались неиспользованными, а может быть, даже не открывались. Как вы думаете, Марк, как это влияло на ее моральный дух? И не только на ее. Она вам первая скажет, что так функционирует большая часть ее компании. Что означает, это поведение поощряется кем-то на самом верху организации. Лучшие руководители знают, что суть не в том, чтобы работать дольше. Суть в том, чтобы работать умнее, чтобы всегда получать максимальный результат при минимальном количестве затраченных усилий. Марк улыбнулся. «Еще один прекрасный пример, Томас, и еще одна великолепная программа. Я уверен, что знаниями, которыми вы поделились сегодня, будут прекрасным активом для многих руководителей». Он повернулся к камере. «Вы сейчас смотрели вторую часть трехчастного цикла передач руководства в 21 веке. Присоединяйтесь к нам!»